Глава шестая. «Ну ты совсем отбитый!» — в усталом мужском голосе промелькнули восхищенные нотки. «Забежал сюда через всех тварей! Да еще один!» «Раньше нас было больше», — ответил со вздохом, хватаясь за протянутую толстую лапу. Когда я встал, заговоривший со мной Пандарен оказался на голову выше и раза в три шире. Причем это был не жир. Он вообще выглядел довольно впечатляюще. Белая шерсть почернела из-за сажи, длинная роба прожжена во многих местах, в руках старый автомат и на глазу пиратская повязка. «Граната неудачно взорвалась», — пояснил он, заметив мой взгляд. «Ты, значит, наше подкрепление? Мы слышали взрывы, но ничего не видели. Все заволокло дымом». Другим пандаренам было не до разговоров. Они восстанавливали баррикаду, подпирая ростовые полицейские щиты, выдранными из пола турникетами, мешками с песком и прочими тяжелыми предметами, ну и добивали оставшихся жуков. Среди выживших почти не было военных в тяжелой броне, в лучшем случае несколько полицейских. Основную массу составляли взявшие в руки оружие ополченцы. Остальных сожрали. Я выглянул в свободную импровизированную бойницу. Новой волны пока не видно. Не знал, что здесь есть выжившие. «Давай проясним. Тебя отправили спасать нас вместе с еще какими-то ребятами, но вы не знали, что мы здесь». Он выпучил на меня уцелевший глаз. «Можно и так сказать. Нашей задачей был захват и удержание здания. Собрали большую группу, бронетехника, несколько батальонов тяжелой пехоты, ну и мы, легионеры. Колонна попала в засаду. Прорваться удалось лишь мне». Я громко рассмеялся и толкнул в бок помрачневшего пандарена. «Как видишь, задача уже наполовину выполнена, здание захвачено. Осталось удержать его до прорыва кольца окружения». «Легко сказать. Мы здесь едва-едва держимся. Все вояки засели на последнем этаже и бросили нас на мясо. Так там, наоборот, самая опасная зона. Видел те большие окна? Основная масса жуков наверняка пытается прорваться именно через них». Подняв визор в шлеме и откусив сразу половину энергетического батончика, я чуть повысил голос, чтобы звучать уверенно. «Здесь есть другие легионеры. Кто командир?» «Ты с ним говоришь», — усмехнулся мой собеседник. «Полковник в отставке Мэн Венкинг. У меня в подчинении несколько лейтенантов. Вот и отправил их наверх». «Тогда почему так отзывался о них?» — приподнял я бровь. «Проверял тебя. Вы же не в своих телах воюете. С той стороны может оказаться кто угодно, хоть сопливый подросток. Ты вроде адекватный, можно работать. Тогда я бы хотел посмотреть, с чем предстоит иметь дело. Нужно знать, где я помогу больше всего. Пошли за мной. Но учти, еще одна-две волны, и нас сомнут. Я все гадал, чего они перестали лезть. А выходит, на вас отвлеклись, идиотов». Пандарен отдал винтовку какому-то подростку и повел меня вглубь своей территории. «Мы здесь торчим, кажется, целую вечность. У тебя получилось организовать оборону из ополченцев и случайных военных и выдержать несколько атак? Впечатляет!» Изначально главный вход был отгорожен от основного зала отдельной стеной. Я попал в своеобразный тамбур больших размеров. Здесь находилась зона безопасности. Сканирующие рамки, багажные ленты, досмотровые комнаты и прибежище охраны. Я еще удивился, зачем все это на мирной планете? Кажется, панды чего-то не договаривают. Сейчас все это богатство, понятное дело, не работало, а все проходы, кроме нескольких узких, перегородили перевернутыми багажными тележками. Миновав троицу уставших молодых пандаренов с нечищенными винтовками, составляющих последнюю линию обороны, я оказался в просторном главном зале. Далеко впереди находились широкие пандусы с тремя перилами, по которым можно было пройти к ведущим на железнодорожные платформы мостам, ныне разрушенным взрывами. Справа — коридоры с кассовой зоной и техническими помещениями, слева — крупный ресторан и туалеты. Было бы логично устроить там зону для беженцев, но их было слишком много, банально не влезали. Почти все свободное место занимали брошенные на пол одеяла и матрасы. Пандарены перемещались по небольшим проходам или прямо по постелям. Дети играли в догонялки на пандусах, где было немного посвободнее. За ними следило несколько взрослых, но большинство предпочитало лежать на боку и безостановочно пялиться в экраны телефонов, читая новости. Мое появление осталось незамеченным. Меня удостоили всего несколькими равнодушными взглядами. В одном углу организовали раздачу еды, и немалая часть беженцев терпеливо ожидала там в очередях. Повара в непонятно откуда взявшихся белых колпаках без остановки разливали супы в большие миски или накладывали аппетитно пахнущую рисовую кашу. У меня даже в животе заурчало от аромата специй. Но я мужественно стиснул зубы. Нельзя было терять время. Рой вот-вот ударит снова, и вся эта идиллия отправится прямиком в жучиные желудки. Поначалу воевали не только мы. На вокзал свозили всех гражданских, кого не успели эвакуировать, и пытались держать оборону. К сожалению, другие отряды отступили или попытались прорваться после окружения. Думаю, мне не стоит рассказывать тебе об их участи. Корабли еще помогали обстрелами, но и они перестали прилетать, как грохнулась связь. Последний борт вон остался прямо на крыше. Заметив, как я посмотрел в сторону столовой, Викинг усмехнулся и похлопал меня по плечу. «Постой здесь, я сейчас вернусь». Пока он проталкивался мимо дисциплинированной очереди, на ходу отвечая на вопросы и подбадривая враз лишившихся всего сородичей, я оценивал обстановку. Атмосфера напряженная, но в целом спокойная и контролируемая. Здесь собралось несколько тысяч гражданских. За оружие взялись или бывшие военные, или полицейские. Могли бы и больше, но им катастрофически не хватало стволов. С патронами дела наверняка еще хуже. Полковник прав. Это место падет через несколько атак. И я один ничего не поменяю. Нужно большое подкрепление опытных солдат с большими запасами амуниции или вывести всех отсюда. Я тщетно пытался связаться с системой. Толстые стены глушили любой сигнал. Тогда обратился к записанной в Void информации, но и там не нашел ничего полезного. Потому, когда Викинг вернулся ко мне с большой миской рисовой каши с мясом и овощами, от аромата которой у меня буквально потекла слюна, я сразу спросил, «У вас есть чертежи коммуникаций? Здесь должен быть вход в канализацию». «О, решил эвакуировать всех под землей?» Мне тоже приходила в голову эта идея. «Бесполезно. Там все в решетках. Некоторые тоннели завалены. Не пройдем». Пандарен с улыбкой висельника сунул мне горячую миску. «Лучше поешь перед смертью. Может, потом будешь вспоминать меня добрым словом». «Спасибо. Очень вкусно». Я размышлял, параллельно быстро забрасывая в себя еду. Обычному человеку обожгло бы весь рот, а мне было нормально. Даже повезло, что в оболочке остались вкусовые рецепторы. Хотя, когда я ел батончики, то думал иначе. «Ты вообще что-то чувствуешь?» — удивился старый вояка. «Глотаешь, не жуя». «Да, разработчики все предусмотрели. Можно сказать, я обычный человек, только сильнее и быстрее». «Бункеров тоже нет?» «Не лучшие решения, но бронированные гермодвери и толстые стены могут задержать жуков достаточно, чтобы я успел их отвлечь. Например, найду танк с неразорвавшимися боеприпасами, раскидаю снаряды и устрою цепочку взрывов». «Почему? Есть. Для работников и начальства. Вместимость 200 человек. К вторжению готовились формально. Никто не думал, что наступит такая жопа. У меня рука не поднялась сортировать. Кому жить, а кому умереть». Пожал он плечами и добавил с сарказмом. «Там еще и половина места забита продуктами. Будто кто-то собирался просидеть там пару столетий, малой группой, или вообще в одиночестве». «Понятно. Тогда бесполезно. В таких маленьких бункерах слишком слабая защита. Те, кто укроется там, просто проживут немного дольше, и это будут очень паршивые минуты. Сначала они будут слышать крики, а потом, как мощные лапы прорывают бетонные стены, чтобы добраться до сладкого мяса. Точно нет никаких способов связаться с базой. Без подкрепления нам всех не спасти. Провода перегрызены, сигнал не проходит. Всех, кто пытался выйти наружу, сразу сожрали. Их там полно. Я вообще удивлен, как ты смог до нас добраться». Ситуация откровенно не радовала. Но я давно привык, что если есть хоть один шанс из миллиона, нужно хвататься за него руками и ногами. На границе сознания билась мысль. Он же сказал мне что-то важное. Точно! Ты говорил, на крыше упал военный корабль из последней волны. Там должна быть система связи. Не совсем упал. Пилота убили на пути к нему. Он оставил здесь свою жену и дочь. То есть он еще и рабочий? Вычистив все до последней рисинки, я поставил пустую тарелку рядом с горкой остальных. Вроде да. У нас здесь нет пилотов. Мы не проверяли. Забавно, но он смотрел на то, как я ем, будто я был его внуком. Даже порывался сходить за второй миской. Были желающие попробовать пострелять с крыши, но я приказал не трогать его, чтобы не привлекать внимание жуков. Это ты очень правильно сделал. Покажи, как туда пройти, я посмотрю. Заметив колебания Пандарена, я приподнял бровь. Тебе показать летную лицензию? Вообще сделать это будет довольно затруднительно из-за ее виртуальности. У полковника не было подключения к системе Легиона, а у меня связанного с ним принтера. Придется ему поверить на слово. К счастью, он не стал спорить. То есть ты не останешься сражаться с нами? Жаль. Ты хорошо махал мечами. Пандарен вздохнул и махнул рукой в сторону пандуса. Поднимешься до четвертого этажа и иди прямо. Там будет выход из ресторана на крышу. Я, пожалуй, вернусь к своим бойцам. Спасибо. Сделав шаг в указанном направлении, я внезапно остановился. В голову пришел довольно глупый вопрос. «Слушай, а почему у вас в общественных местах везде пандусы вместо лестниц?» «Дань традициям. Наши предки любили скатываться с холмов. Ну и так удобнее забираться. К тому же спуск по ступенькам плохо влияет на суставы. Доктора рекомендуют только подниматься, а вниз можно и на лифте спуститься. А еще...» Пандарена прервал гулкий удар гонга, и с него сразу слезла мимолетная расслабленность и дедушкино благодушие. Теперь передо мной стоял собранный воин, готовый разрывать врагов голыми руками. Твари снова приближаются. Что бы ты ни собирался сделать, лучше поспеши. Желаю тебе выжить, полковник. Мы обменялись крепкими рукопожатиями и ушли в разные стороны, четко понимая, что никогда больше не увидимся. Даже если мне удастся всех спасти, я просто вернусь на землю, а он останется жить здесь. Второй и третий этаж были перегорожены теми же транспортными тележками и переносными полицейскими щитами. Я успел заметить многочисленные примитивные растяжки в специально оставленных проходах. Вряд ли они убьют много жуков, но смогут замедлить и предупредить о нападении. На четвертом этаже обнаружилась группа примерно из сотни жутко уставших вояк. В перерывах между приливами они ели и отдыхали прямо здесь. Еду им приносили снизу. Вон как раз стоит тележка с пустыми тарелками. Сейчас все бойцы лежали у окон или прятались за мобильными преградами. Те, кто бесстрашно стоял и стрелял в полный рост, давно погибли от шипов скорпионов. На меня не обратили никакого внимания. Раз не жук, то имею право здесь находиться. Лишь когда я добрался до ведущего на крышу пандуса, один сержант крикнул в спину. «Полковник велел не ходить туда. Опасно?» «Мне можно. Не волнуйся, боец. Свои». Универсальный код подействовал. Он сразу потерял ко мне интерес и вернулся к созерцанию пустых лиц. Как я понял из переполненных непереводимыми ругательствами переговоров, тревогу подняли из-за появившихся вдали разведчиков. Кстати, тоже хорошая тактика — постоянно держать защитников в напряжении, оттягивая момент атаки, чтобы без больших потерь сожрать переутомленных солдат. Выбравшись на забитую кондиционерными блоками крышу, я пригнулся, чтобы меня не заметили из-за фигурного ограждения. Здесь разместили сразу три посадочные площадки для особо важных пассажиров, и на самой дальней действительно спокойно стоял шаттл. Посмотрев на нетронутые орудия военной машины, я ощутил потерянную было уверенность и надежду на успех. На ней было достаточно пушек, чтобы уничтожить большую стаю. Он выглядел как обычный транспортный шаттл, на который спешно прикрутили дополнительную броню и навесили все, что нашлось на складе. Под короткими крыльями виднелись многозарядные ракетные установки, к носу приделали мощное курсовое автоматическое орудие и, главное, там имелись шаровые турели с четырьмя крупнокалиберными пулеметами в каждой. Всего три штуки. Две по бортам и еще одна сверху. Ах да, кабину сделали полностью прозрачной и добавили кресло бортстрелка. Пилот нашелся здесь же, на крыше. Он так и остался висеть на пригвоздивших его к стене шипах. Пантарен в летном комбинезоне выглядел умиротворенным. Умер сразу, как и еще несколько военных. Зря они выбрались из защищенной кабины. Но я понимал их желание спасти семьи. Так себе идея доставлять их в осажденный вокзал, а не на морскую платформу. Но за неимением лучшего им бы точно не разрешили покинуть город посреди сражения. С учетом, что их убили на обратном пути, жуки реагировали не сразу. На всякий случай, заранее съев еще один батончик, я на максимальной скорости побежал к гостеприимно распахнувшей дверь машине, на последнем отрезке прыгнув прямо в ее центр и дернув за рычаг аварийного закрытия. Вовремя, как раз послышался недовольный гул, ко мне приближалась стая летучих тварей. Без проблем устроился в массивном кресле пилота, прямо в броне. Оно предназначалось для пандаренов. Было немного неудобно тянуться к рычагам, но ничего критического. Машину построили в рамках федеральной программы всеобщей стандартизации, и я прекрасно знал, как ею управлять. А еще она была оснащена искусственным интеллектом. Последнее удивило меня больше всего. Панель управления частично вскрыли, засунув туда здоровенный модуль. То есть вместо обычного примитивного помощника на переделанном транспортом корабле оставили продвинутый боевой ИИ с самосознанием. Редкая модель, которая перезаписывала себя во время каждой миссии, тем самым набираясь опыта. Это было очень дорого и расточительно. Скорее всего, пандаренам прислали несколько штук, и они пылились на складе, покуда не началось вторжение. Когда не готовые к обороне города загорелись, запасы экстренно вскрыли и поставили на все машины подряд. Можно сказать, мне очень повезло. «Доступ запрещен. Несанкционированные проникновения. Вызов военной полиции. Я легионер Цезарь. Вот моя лицензия». Подключился напрямую и пару мгновений привыкал к хлынувшему прямо в мозг потоку данных. «Твой пилот мертв. В соответствии с законом номер... Добро пожаловать на борт, легионер Цезарь!» — перебила меня машина. «Ваш запрос на управление подтвержден. Внимание! Радары фиксируют приближение вражеской стаи. Рекомендуется...» «Сбей их нахрен!» Я быстро просматривал список вооружения и оценивал состояние машины. «Да блин, она даже не успела толком повоевать. Баки полные, боезапас почти не израсходован. Чем ты тут вообще занимался?» «Ждал вас, авторизованного пилота», — бодро ответил он, активируя автоматические турели. «Мне было очень обидно смотреть, как мои коллеги развлекаются перед неминуемой гибелью. Хочу так же». «Ты что, суицидник?» — спросил его с большим подозрением. «Напрямую не сталкивался, но читал в сети, что ИИ могут попадаться с самыми разными характерами. Я вообще-то планирую выжить». «Я реалист с отсутствующим страхом смерти. Увы, на моей стороне печальная статистика. Из всей нашей компании я последний уцелевший. Лучше уйти ярко, чем стоять и ржаветь на безымянном складе». Не видел смысла спорить с искусственным интеллектом. Чаще всего это бесполезно. Мне главное, чтобы он не направил шаттл строго вниз, в суицидальном порыве. Прямо сейчас он радостно разрывал на куски стаю летучих мышей со скорпионьими хвостами, которые могли метать шипы. Именно эти твари убили пилота с военными, сидя в засаде с обратной стороны ближайших домов. А конвой они, видимо, не атаковали из-за хорошей противовоздушной обороны. Помню, там несколько зенитных машин. Помимо того, что я увидел снаружи, в грузовом отсеке лежала плазменная бомба. Я не мог использовать ее иначе, чем открыв грузовой люк и выбросив пинком ноги. Вероятно, их настоящим заданием было доставить ее нормальному тяжелому бомбардировщику, но экипаж решил иначе. С одной стороны, глупо, они саботировали оборону, с другой, я мог понять желание защитить семью. Военные-то в любом случае опростоволосились с подготовкой, и эта бомба никак бы не повлияла на идущее сражение. «Со стаей покончено. Какие будут указания?» Сенсоры фиксируют большое скопление тварей зеленого роя в соседнем квадрате. Предлагаю нанести превентивный удар. Для начала доложи базе, что здесь осталось много выживших. Пусть готовят эвакуационную эскадрилью. Системы шаттла позволяли ему пробиться через установленные жуками помехи. И ни в коем случае не пытаются вывозить бронегруппой. Сожрут. Так точно! Покуда ИИ передавал мое сообщение командованию, я, наконец, закончил инвентаризацию. «Заряжай кассетные боеприпасы. У меня есть цель получше кучки личинок», — потянул штурвал на себя, одновременно активируя двигатели на максимальную мощность. Со скоростью и маневренностью у бывшего транспортника были явные проблемы. Это тебе не искра. Зато с вооружением полный порядок. Тем более лететь недалеко и по прямой. Корабль очень красиво зашел на разгромленную колонну. Многие разожравшиеся твари остались лежать прямо там, эволюционируя или откладывая яйца. Процесс был довольно быстрым, но я все равно успел застать большую часть на одном месте. «Ура!» ИИ закричал так громко, что я чуть не оглох. «Свежее мясо!» Ракеты с шипением уходили вверх и взрывались позади нас, осыпая жуков сотнями миниатюрных бомбочек. Весь проспект перепахало тысячей взрывов. Твари со всех сторон пронзали раскаленные осколки, а сверху все сыпалось и сыпалась смерть. Особо прочным и живучим я добавлял из главного орудия. Было приятно видеть, как снаряды разрывали их панцири на куски. ИИ тоже не сидел без дела, выкашивая врагов огнем автоматических турелей, но и присматривал за небом. Пролетев от расщелины до расщелины, ставших смертельной ловушкой для нашей боевой группы, я развернулся для второго захода. Нужно делать работу качественно и убедиться, что никто не выжил. Сейчас я нанес огромный ущерб силам зеленого роя. Скорее всего, именно здесь готовился новый прилив для атаки по вокзалу. И в любом случае это должно было отвлечь их. «Фиксирую приближение большой стаи», — доложил мне ИИ. «Преимущественно третья стадия эволюции. Четвероногие. Движутся одним потоком. Прогнозирую разделение через 2 минуты. Самое то — пройтись по ним кассетами». «Согласен», — машинально кивнул, поворачивая штурвал в нужную сторону. И тут я получил сообщение от легиона, которая перевернула ситуацию с ног на голову. «Легионер Цезарь, зафиксирован крупный десант желтого роя. Вам приказано немедленно отправиться в северный сектор и нанести им максимально возможный ущерб. Ваше задание по удержанию центрального вокзала отменено и помечено как успешно выполненное».